Глава 4. Собачий лай уже прекратился, когда я с мрачным видом, засунув руки в карманы, подошла к своему столику. «Гарик, ты просто умница!» – начала я издалека. «Как здорово, что ты с Сенечкой общий язык нашел! Извини меня, пожалуйста, что я его на твое попечение оставила!» Тут вышеупомянутая псина начала судорожно нюхать воздух, выискивая источник раздражения. «Что ты, Танечка?» – заулыбался Гарик. «Мне твой песик очень даже понравился». «Вот и хорошо», – про себя довольно отметила я, протягивая руки, чтобы забрать драгоценного Сенечку. Собака отреагировала на запах ацетона адекватно, мгновенно разразившись противным визгливым лаем. Я в ужасе схватилась за голову и со слезами в голосе произнесла: «Мало того, что из-за этого звонка придется сейчас тащиться через весь город, так еще Сенька закатывает истерику». Когда мои причитания смешались с собачьими воплями, хозяин бара не выдержал и снова подошел к нам. В жутком шуме я не разобрала его слова, но даже по выразительным жестам было понятно, что Вася собирается сделать со мной, моей собакой и моим спутником, если мы все сейчас же не уберемся вон. Я забормотала слова извинения, которые все равно не были услышаны, и снова протянула руки к собаке. Последовал еще более громкий визг и лай. Гарик с ничего не понимающим лицом схватил в охапку ничуть не сопротивляющегося ему Сеньку и бросился к выходу. Я подбегнула ошарашенному Васе и смущенно проследовала за ним. «Гарик, мне правда сейчас очень некогда, а Сенечка тебя так полюбил», — начала я ныть, как только мы оказались на улице. «Ты бы не мог пока оставить его у себя? Как только я освобожусь, я к тебе заеду», — произнесла я вкрадчиво. Ясное дело, что Папазян при этих словах расплылся в довольной улыбке, поняв, что таким образом наконец-то сможет заманить меня в гости. Он, не раздумывая, согласился, даже не спросив, насколько долго я собираюсь отсутствовать и когда именно заеду за собакой. Я же, воспользовавшись его замешательством, быстро прыгнула в машину и нажала на газ. Отъехав на порядочное расстояние, я обрадованно вздохнула. «Так, вредная псина до завтрашнего дня пристроена, можно даже не волноваться об этом». Но тут же спохватилась, что будет, если посреди ночи Сенька сделает какую-нибудь пакость или Гарику просто надоест меня дожидаться. А вдруг Гарик с собачкой заявится прямо ко мне на квартиру, в которой временно проживает мой друг Гриша. От таких мыслей у меня мурашки поползли по коже. Надо было срочно что-то придумать и обезопасить себе тылы. Поэтому я позвонила домой. Гриша буквально через секунду взял трубку и устроил мне грандиозный разнос. «Ты что, не могла 5 минут меня подождать? Хотя бы поела», — горячился он. «Тань, я же волнуюсь о тебе», — вдруг спохватился он и спросил совершенно спокойно и тихо, как умел он один. «Ты когда приедешь? Я тебя жду». Я вообще-то девушка не сентиментальная, но от такой заботы мне почему-то совершенно расхотелось посещать различные светские рауты. Наоборот, возникло острое желание прямо сейчас примчаться домой и провести вечер с Гришей у телевизора или занимаясь чем-нибудь другим, не менее интересным. К сожалению, как раз этого мне сейчас сделать было просто нельзя. Я быстро взяла себя в руки и начала делать то, зачем, собственно говоря, и позвонила – укреплять тылы. «Гриш, я сегодня не появлюсь, у меня важные дела. Я тебя хочу предупредить, чтобы ты отключил телефон и никому дверь не открывал», – инструктировала я его. «От этого будет зависеть не только твоя, но и моя жизнь тоже», – добавила я для верности. «Завтра утром я приеду и открою дверь своим ключом». Спрашивать, куда я отправляюсь и зачем, мой понятливый друг не стал. Просто пообещал выполнить все мои указания и пожелал удачи. «Что ты хочешь на завтрак?» – спросил он перед тем, как я собралась отключиться. Меня поставил в тупик не сам вопрос, а та интонация, с которой он был задан. В голосе Гриши прозвучало столько нежности, что домой захотелось еще острее. Я немного подумала и сказала: «Давай устроим завтрак с элементами ужина, потому что я очень устану. Если дома есть крабы, я бы съела салат». В том, что они есть, я не сомневалась, потому что своими глазами имела честь наблюдать их в своем холодильнике буквально сегодня утром. Покончив с разговором, я вдруг вспомнила про предсказания моих косточек и задумалась. Интересно, Следует ли считать успехом в предпринимательской деятельности то, что я наконец смогла запудрить мозги Гарику и сбагрить ему собачку? Улыбаясь собственным мыслям, я вела машину достаточно быстро и ровно, так что уже через несколько минут остановилась возле парикмахерской своей подруги Светки. Сегодня я должна покорить не одно мужское сердце, поэтому внешний вид должен быть просто потрясающим. На начальном этапе в осуществлении данного плана мне могла помочь только Светка, великий мастер парикмахерского искусства. Кстати, запах – важная составляющая женской привлекательности, а я вдруг поймала себя на мысли о том, что постоянно задерживаю дыхание, так как в машине, кроме меня, никого не было, а Сенька нагадить мне не успел, я начала обнюхивать себя. Господи, да это же ацетон, которым я от души полила свои руки в баре, чтобы напрочь отбить у собачки желание возвращаться ко мне от Гарика. Теперь, когда источник неприятного запаха был найден, оставалось его ликвидировать. Я вышла из машины и зачерпнула пригоршню снега. Долго терла им руки, а потом полила на них водой из бутылки, лежавшей в багажнике машины специально для подобных непредвиденных случаев. Наконец, в сотый раз обнюхав себя и ничего отвратительного не почувствовав, я достала из косметички тюбик с кремом и щедро намазала свои многострадальные кисти. Конечно, ацетон – штука для рук очень вредная, но теперь эту резко воняющую жидкость я зауважала, ведь именно она помогла мне сегодня отделаться от не менее вредной парочки – ухажера и собаки.